поодаль за столиком. И вот такая отчетливая врезка в памяти. Этот человек встает и, держа свою чашечку на весу и заранее улыбаясь, дескать, не будет ли навязчиво, не спеша переходит за мой столик. «Можно?» «Конечно». Он еще раз улыбнулся и спросил. «Скажите, вы специально пришли сюда сегодня? Или случайно?» «Случайно». «На самом деле случайно?» «На самом деле». «А-а», — протянул он. В голосе послышалось разочарование. Возникла пауза. Или лучше сказать, пауза несоответствия. Его улыбка и его разговорчивость исчезли. Было ясно, что он не нашел за моим столиком, что искал, и потому смолк. И я тоже молчал и даже не знал, что бы ему такое сказать, чтобы впопад. Некоторое время мы оба только о том и думали, что лучше бы ему ко мне не пересаживаться. «Да», — высказался он наконец. Я даже не попытался поддержать эту глубокую мысль, глотал понемногу кофе, вот и все. Потом он все расспросил. «Вы Старохатова Павла Леонидовича знаете?» «Знаю». «Каким образом?» «Я его бывший слушатель». «Учились в мастерской?» «Да». И тут он улыбнулся, он просиял, он покрылся краской, он нашел, что искал. «А почему же вы говорите, что пришли сюда случайно?» «Я пришел случайно». Он хитро улыбнулся и плюс подмигнул. «Бросьте! Вы пришли специально! Вы пришли на его юбилей!» «Вовсе нет». «Не верю!» Он смеялся, по-доброму смеялся. Потом он набрал побольше воздуха в легкие, потому что только так он и мог эти слова сказать. «А вот я пришел не случайно. Я пришел на его юбилей. Я пришел за него порадоваться, и ничуть этого не стесняюсь». Уже можно было предвидеть, что вот-вот и начнется некое затяжное повествование. Если уходить, то немедленно. Но я упустил свою секунду. Он уже заговорил. «Вообще-то я скромный и тихий инженер в скромном и тихом КБ. Черчу помаленьку, в этом и вся наша работа. Мы обыкновенные проектировщики». Начало было как начало. Пока вдруг не выполз на свет весь этот печальный рассказ с тремя смертями в прологе. Рассказ тихого инженера, как я окрестил позже. Несчастье случилось в его жизни 10 лет назад. Умерла жена, умер годовалый ребенок, умерла мать. Они не отравились грибами. Просто оно так совпало, одно к одному. Не без помощи гриппа, который в ту весну разгулялся и у которого был даже свой международный индекс. 3 смерти. Инженер очень любил мать, очень любил ребенка. Но особенно, как это бывает с тихими инженерами, он любил жену. И день за днем убивался в опустевшей квартире. Ходил взад-вперед. И однажды, когда ему стало невмоготу ходить взад-вперед, он сел за стол и написал о своем горе, о жене, только о ней. Трагическая история превращалась постепенно в историю романтическую. Инженер был потрясен ее смертью. Он хотел, чтобы его любовь к жене увековечилась, чтобы жена и любовь к ней остались, как остается все лучшее, чтобы об этом знали и через 100, например, лет, и через 300. Короче, конкурент Петрарки страстно захотел опубликоваться. Я, видимо, был тогда больной. — Понятно, — кивнул я. Я был как больной, как помешавшийся. Сейчас бы мне и в голову не пришло ни сочинять, ни публиковаться. Что же это было? Стихи? Рассказ? Повесть? — Повесть! — он виновато улыбнулся. — Дескать, вы уж мне поверьте. Сел и написал повесть. Я верил, почему не верить? Но одновременно меня не покидало ощущение, что эту интонацию я уже где-то слышал. «Понятно», — кивал я, — «понятно». А дальше, тут я его перебил, не без игры и не без некоторой рисовки я подхватил рассказ сам. А дальше было так. Публиковать вас никто не хотел, ваша повесть кочевала из одного журнала в другой, в конце концов попала на киностудию, но на киностудии ставить фильм по вашим трогательным воспоминаниям, тоже никто не хотел, так?»